Пациент убрал руки от лица и еще успел подхватить Вику. Она упала в обморок. Лицо у парня было сильно обожжено и кожа слезала клочьями. Один глаз практически вытек, глазница смотрела на нас зрачком со щеки. Натуральный Фредди Крюгер. Только когтей и ножей на руках не хватает. «У-у-у», выл Фредди. «А-а-а», вторила ему быстро очнувшаяся Вика. «И что делать?» Перенес девушку в кресло, вымыл на автомате руки. «Чем это он так?» Поинтересовался я умнувшихся возле двери парней. «Колбу разбил, дурак», буркнул правый. «Мощный такой, с длинными руками и лицом неандертальца. Надбровные дуги, скулы. Мама согрешила со снежным человеком, черт». Какая только ерунда в голову не лезет. Защитная реакция. Азотная кислота в лицо брызнула, произнес второй парень. Мелкий такой, суетливый. Все перекидывает из руки в руку железный шарик, переминается. В больницу его надо. А ежели сдохнет по дороге, большой надвинулся на меня. Лечи. Ладно, попробуем. Ожоги кислотой, штука нехорошая. Дело дрянь, если сразу не промыли. Такой ожог ничем нынче вылечить нельзя. Но я могу усыпить Фредди. Почистить глазницу, перевязать, после чего со спокойной душой сплавить его в Екатерининскую, там уже остатками кожи займутся хирурги. Этим я и занялся, усыпил хлороформом, удалил остатки глаза, прочистил глазницу, продезинфицировал. Вика перестала кричать, встала и, отворачивая лицо, начала мне помогать. Будет из нее толк, только я успел об этом подумать, как девушка на ухо мне прошептала. Это бомбисты. У них часто бывают кислотные ожоги. Я на автомате посмотрел на руки парней. И очень зря. Мелкий, видимо, услышал шепот, увидел мой взгляд. Выхватил из недр бекеши револьвер, крикнул. Чуп, они догадались. Подлет их надо. Черный зрачок дула уставился прямо мне в глаза. Глава 9. Вика ойкнула, попятилась прочь. Я же, наоборот, сделал шаг вперед, закрывая ее собой. Стой, сука. Стрельну. Палец мелкого на спусковом крючке побелел. Чуп, я повернулся к неандертальцу. И врачей не пожалеете, а на каторге как на это посмотрит, меня охватил какой-то странный кураж. А ведь сейчас все, может, и закончится. Этот нелепый костюмированный исторический балаган. Вику только жалко, хорошая девушка. Чуп наморщил лоб, пытаясь вникнуть в ситуацию. Не быстрый товарищ, а тут и обожженный очнулся. Застонал, сдернул с себя марлю. Хлороформа у меня оставалось мало, так что дозу ему выделил небольшую. Что ты молчишь, Чуп? Рука у мелкого подрагивала, сейчас выстрелит. Даже, может быть, случайно. Рука неандертальца полезла под полушубок. На физиономии появились признаки сложного мыслительного процесса. Все, ждать больше нельзя. Я обозначил на лице удивление и даже полуулыбку, адресованную дверям. Привет, какими судьбами? Купились, ей-богу, купились. Оба бомбиста повернули головы, и я тут же схватил левой рукой револьвер сверху, накрывая барабанный курок, а правым коленом, преодолевая боль в спине, со всей дури выдал пинок в пах Чубу. И сразу события пошли вскачь. Неандерталец вскрикнул, схватился за причиндалы, приседая. Мелкий нажал на спусковой крючок, но курок щелкнул меня по пальцу, барабан не провернулся. «На-а!» Я без замаха врезал кулаком в челюсть бомбиста. Тот отпустил револьвер, рухнул на пол. Чуб тем временем встал на колени, начал раскачиваться, рыча. Больно ему. Я добавил ногой по голове мелкому, перехватил револьвер. Неандерталец был силен, уперевшись руками в пол, он уже поднимался. Получи. Вика со всей силы опустила ему на голову медное госпитальное судно, что у нас зачем-то стояло рядом с ширмой. Бум. Голова Чуба дернулась, глаза закатились. Он рухнул на подельника. Я водил дулом револьвера туда-сюда, не зная, в кого целиться, и целиться ли вообще. Спина просто кричала от обиды за то, что я с ней только что делал. Я его убила, губы Виктории задрожали. Пришлось щупать голову Чуба. Нет, даже крови нет. Обыскал неандертальца. Еще один револьвер. Потом обхлопал одежду мелкого и обожженного. Чисто. И все это под тихие причитания бледной Вики. Вот такая она работа доктора, подмигнул девушке, больше куражась и подбадривая самого себя. Что делать с бомбистами, я не представлял совершенно. Схватил полуобморочного обожженного, вытащил его на скамью в комнату ожидания. Туда же отправил мелкого и Чуба. Последнего еле выволок. Звать полицию или нет, может, жандармов, это же по их части. Если вызову, обратного пути не будет. Суд, каторга или виселица. Плюс слава доктора, что обрек людей на смерть. Шансы обожженного так точно становятся минимальными. Отложил оба револьвера в сторону, на край столика с инструментами. Да уж, как раз здесь они смотрятся особенно несуразно. Вика тем временем пребывала в какой-то прострации, взгляд отсутствующий, бледновато, дышит часто. Сейчас моя помощница грохнется в новый обморок. Надо спасать. Я схватил мензурку, плюхнул туда воды из графина, долил сверху спирта из банки. Почти силком влил главный докторский напиток девушке в рот. Талли поперхнулась, закашлялась. Большая часть пролилась мимо, но что-то попало внутрь. Понимаю, на вкус редкая гадость, да еще и теплая. Что-что это? Пей. Воды я добавил много, сильно не опьянеет. Пока я реанимировал Викторию, в комнате ожидания раздался топот, хлопнула дверь. В окошко полуподвала я увидел, как Чуб с Мелким тащит прочь обожженного. Фух, пронесло. Надеюсь, у них хватит ума доставить дружка в больницу. Ну а там как повезет, даст бог и выживет. Все-таки площадь ожога не столь большая. Впрочем, осложнений может быть вагон, даже если лечить в хорошем стационаре. В первую очередь, сепсис. Тут это стопроцентный приговор, круче, чем каторга. Я сходил, на всякий случай запер входную дверь, а у самого ноги дрожат, надо реанимироваться. Тоже выпить, переложил револьверы со стола на нижнюю полку шкафа, задернул шторы на окне. Все, мы в безопасности. Сел рядом на кушетку с Викой, со вздохом откинулся к стене. Бедная моя спина, ты меня спас. На щеках девушки был яркий румянец, глаза горели. Ты настоящий герой. Внезапно Талли наклонилась ко мне, поцеловала в губы. О, это был очень страстный поцелуй, от которого меня кинуло в жар. Я сжал девушку, впился в нее, как вампир. Сам себе я уже не принадлежал. Приличие, мораль, идите к черту. Вика застонала, начала стаскивать с себя халат, путаясь в завязках. Я, не выдержав, задрал подол ее платья, перевернул на живот. Панталоны даже не пришлось стаскивать, в промежности был странный специальный разрез, в котором виднелись темные волосы. Я расстегнул брюки, кальсоны, одежда сама упала вниз. Теперь бы не запутаться в штанинах. Времени раздеваться нет совершенно. Вика будто ждала, когда я буду готов, сама подалась мне навстречу. Кончилось все буквально за минуту. Мгновенное страстное соединение, слабые вскрики, и вот я уже лежу на кушетке, невольно разглядывая мелкие капли крови на панталонах девушки. Вика оказалась девственницей. Так все быстро, Талли прижалась рядом, дыша, как загнанная лошадь. Это прямо какая-то вспышка. Ты лишилась невинности, больше для себя произнес я, пытаясь осознать, что натворил. За такое тут по головке не погладит. Я с трудом дотянулся до брюк, достал из кармана часы. Минут через 40 придет маман Вики. А еще мой слуга, он должен помыть полы перед закрытием кабинета. Черт, а чем я думаю, на автомате погладил девушку по волосам, дождался поцелуя в шею. Ну лишилась и лишилась, чего теперь переживать, совершенно беззаботно сказала она. Как-то Вика ко всему отнеслась поверхностно. А этот разрез, ну, на панталонах, я соображал с трудом. Кровь довольно прилично отхлынула от мозга, раз меня понесло на выяснение таких подробностей. Дурак, засмеялась девушка. Это в туалет ходить. Только мне надо будет застирать их. Вика, ничуть меня не стесняясь, стянула панталоны, подошла к раковине. Служанка, мерзавка такая, обо всем маман доносит. Как же ты в мокром пойдешь? Удивился я. Дома тайком просушу, отмахнулась она. Ага, она пойдет домой без нижнего белья. Эротика 19 века на марше. Хотя почему, а сорочка, я видел подол под платьем. Нет, тут все мощно задублировано. Спустя минут 10 во входную дверь застучали. Я, настолько быстро получилось, натянул кальсоны, брюки. Пригладил волосы. Вика подмигнула мне, отжала свои панталончики, убрала в сумочку. Вот такие они, женщины. Странные создания, беспомощные и ранимые, но при этом продуманные и временами очень практичные. Я сходил, отпер дверь, там стоял покрытый снегом Кузьма. Ну и чего запираться, начал привычно бурчать слуга. Половина седьмого только, ну улица темно уже, возразил я, ходят тут всякие. Арбат, через а произнес Кузьма, доставая из каморки ведро, тряпку. Приличное место, ох, натоптали-то, натоптали. Я подкинул в печку дров, чтобы не так быстро выстудиться помещение, вернулся в кабинет, закрыл дверь. Вика сидела за моим столом, писала карты. Девушка причесалась, подкрасила чем-то губки и выглядела так невинно, что я даже засомневался, а было ли у нас с ней что-то. Бросил взгляд на кушетку. Нет, было. Поставил чайник на плитку печки, швырнул грязные халаты в угол. Кузьма соберет и отнесет прачке. Прошелся по кабинету. Что же теперь делать? С Викой вообще? Нет, никогда мне не понять женщин. Вика была так мила и любезна с мамой, так спокойно, я не узнавал девушку. Такая хорошая актриса. Да, у нас было время выпить чаю. Мало того, я отправил Кузьму добыть лавровый лист. Впрочем, напрасно, моя помощница отказалась зажевывать запах. Да его и не было, если честно, сколько там того спирта попало в организм. Повезло еще, что Елена Константиновна опоздала. Сразу начала жаловаться на снегопад, мошенников-извозчиков, что возит кругами и вообще делать нервы. Мы терпеливо слушали, наблюдая ее верчение по кабинету и даже указания Кузьме, где он плохо вымыл. «Удивляюсь твоему спокойствию», — шепнул я Вике, когда маман отвлеклась в комнате ожидания. «Я же не бедная Лиза, топиться не буду. Это она про повесть Карамзина», — сообразил я. «Там девушка потеряла девственность с дворянином, а он ее бросил, после чего последовал суицид несчастный. А я и не собираюсь тебя бросать», — я тайком погладил девушку под столом по колену. «Мы сидели вместе, пока Вика набело переписывала испорченную карту. Документация должна быть, комар носу не подточит». «Евгений Александрович», — вдова вернулась в кабинет, переключилась на меня. «Я настоятельно прошу прибыть к нам на новогодний вечер. Будут важные люди, знакомство с ними для вас не бесполезно». «Ну отлично, просто замечательно. Так хотел избежать подобной чести. С другой стороны, если и правда придут какие-то именитые врачи и чиновники от медицины, можно будет продвинуть некоторые важные темы. Рентген уже существует, или скоро его обнаружит Вильгельм Конрад, стоит попробовать заказать его в Россию. Сделать ЭКГ и манжету для тонометра не так уж и сложно, тем более, что основы этого есть, я сам читал. Надо только довести все до логического завершения. Скорая плюс реанимационные мероприятия. Начать с Москвы, а конкретнее с Арбата. Тут я буду преследовать сугубо меркантильные цели. Самому постоянно заниматься реанимациями экстренных больных мне не хочется от слова совсем. Слишком большой стресс, выгорание, да и риск смерти. Пусть при Екатерининской больнице откроют отделение скорой, и вперед. Только как это все правильно подать? Надо писать записку на имя генерал-губернатора. Черт, так не хочется знакомиться с властями. Про великого князя Сергея Александровича очень много нехорошего рассказывают. Самодур, антисемит и гей. Как их тут называют, бугор, любит молодых парней, все адъютанты у него как на подбор из голубой серии. Я вдруг вспомнил студента-террориста и призадумался, а каким, интересно, способом Гришечкин получил свой именной грант от князя на обучение. Что же вы молчите, Евгений Александрович? Вика под столом довольно чувствительно ткнула своим коленом мое. Да, да, обязательно буду, для меня честь. К которому часу? Я вдруг смутился, начал говорить не в попад. К 10. Дома я подбил кассу. Начало праздников вышло удачным, принял почти 20 пациентов, больше 50 рублей заработал за день. Минус расходы, лекарства, бинты, гипс. Зарплата Кузьмы и Виктории. Но в целом очень даже неплохо. Частная медицина в 19 веке приносит вполне приличные деньги. Придется только выяснить, какие налоги надо платить, и надо ли вообще. Кажется, дворяне были освобождены от подушной подати. Да и есть ли она сейчас? В бумагах Баталова никаких налоговых квитанций я не обнаружил. Закончив с деньгами, занялся темой скорой. Она беспокоила больше всего. Скоропомощник из меня так себе, склонности к этим стрессовым историям с пациентами, которые вдруг начали вываливать на тебя кишки, а ты должен из говна и палок соорудить срочно полноценную операцию. У меня не было. Я покопался в переписке Баталова, потом поднял архив Талля. Счастье нашлось в третьей папке. Профессор обсуждал с австрийским доктором Грабби самоубийство коллеги Яромира Мунди из Венского добровольного спасательного общества. Грабби убеждал Талля в том, что доктор страдал от сильных болей в брюшине, морфий ему уже не помогал. Попутно рассказывал о вкладе Мунди в появление скорой в столице. Оказывается, Яромир участвовал в спасательных мероприятиях на пожаре в Ринг-театре, когда погибло, большей частью задохнувшись в дыму, больше 400 человек. Уже неделю спустя Мунди подал австро-венгерскому императору меморандум о создании скорой. В следующих письмах профессор интересовался структурой спасательного общества, обсуждал с Грабби «Золотой час», в ходе которого шансы на спасение пострадавшего самые высокие. Я с удивлением узнал, что сам Мунди был в своей скорой фельдшером и кучером специальной кареты. Собственно, все материалы у меня были фактически на руках. Тут же, не откладывая дела в долгий ящик, я набросал письмо в Венское спасательное общество с просьбой выслать мне методические пособия, описание штатной структуры. На русском написал: «Мой немецкий корявый и несовершенен. Завтра обращусь к услугам переводчицы». Я уже себе в черне представлял, с чего начнется местная служба 03, но мне нужно было подложиться бумагами для отечественных чиновников. В Европах так делают. Это будет убойным аргументом и через 100 лет. Даже не дожидаясь ответа из Вены, я стал составлять собственный меморандум. Прямо на имя Ивана Николаевича Дурнова, министра МВД. Раз уже это ведомство отвечает в стране за медицину, то чего стесняться. Описал необходимость скорой, так сказать, проблематику, потом указал на успешный зарубежный опыт. Прикинул структуру: подстанция при полицейских участках и больницах, специальная карета для перевозки лежачих, 2 лошадки, кучер, врач и фельдшер. В будущем бригады будут состоять из 4 человек, добавится санитар, но пока справится и 3. Одна подстанция на 50 тысяч человек, 5 штук на крупные города, Москва, Питер, Варшава и Киев. По 5 карет на подстанцию, штат около 1000 человек. Да, тут надо, конечно, сразу покупать губозакатывательную машинку. Предположим, 30 рублей в месяц оклад, плюс лекарства, закупка и кормежка лошадей, кареты. Допустим, по 2000 на участок разовых затрат, и еще пару сотен постоянных. Бюджет выходит под 10 тысяч рублей. Кто мне даст такие деньги? Государство? Меценаты? Надо идти к купцам. Вот у кого есть средства, есть. А что по лекарствам и лечению? Тут была беда. В укладку у меня ложились наркотики для обезболивания, жгут для остановки кровотечения, перевязка всякая, шины для переломов конечностей. Вот, собственно, и вся помощь. Я открыл справочник лекарств, пробежался по списку. Плакать хочется. Аспирин еще не изобретен, зато есть атропин. А что с аммиаком? Насчет водного раствора ничего не пишут, но есть нюхательная соль. Кстати, пузырек именно с ней доставала из сумочки Вика при нашем знакомстве. Лекарств, конечно, мало получается, но я подумаю над этим. А вот всякие воздуховоды и роторасширители будут нужны. А есть они, как мало я знаю о состоянии нынешней медицины. С одной стороны, открытий каждый год кучи, а с другой, как об этом узнать? Надо вылезать из болота приема и обрастать контактами. Может, к Таллим и вправду придут какие-нибудь толковые доктора? Потому что одному такое не вытащить. Что-то меня понесло не в ту степь. Я начал придумывать, какие болезни сможет взять на себя скорая. Конечно, и сейчас ее главная задача – хватай и вези. Но катастрофы типа пожара в театре, к счастью, случаются не каждый день. Вот я и выводил вензеля на бумаге новомодной самопиской. Все лучше, чем посекундно макать перо в чернильницу. Хотя и этот прибор у меня в хозяйстве имеется. Как без него? Вот выписал в столбик: отравление, эпидемии, сосудистые катастрофы. Нет пока инфаркта и острого нарушения мозгового кровообращения. Удар, и все тут. А ведь под каждую болячку надо еще оборудование. До компактных кардиографов пилить и пилить, но воронку и трубку для промывания желудка. А это только делает затею дороже. А вот, чуть не забыл, любимые всеми врачами инородные тела. Еще строчка. Ох, барин, какие деньжищи-то. Пока я размышлял над задачами скорой, невольно складывал купюры к общей пачке, чтобы убрать в голову Ломоносова. И получилась приличная такая стопка, которую и запалил Кузьма, зайдя в кабинет с подносом. И сколько же тут-то? 500 рублей, вон, 2 котеньки сверху. Глаза слуги загорелись, он облизал губы. Внимательный, заметил даже 100-рублевые купюры. Примерно так. А почему тебя это интересует? Дык, страшно такие деньжища дома-то хранить. Положу на счет, как банки откроются после праздников. Я вспомнил еще о переводе управляющего в дворянском банке. Вот туда и отправлю деньги. Хорошо бы все, конечно, хранить в золоте. Но и сами золотые монеты надо где-то хранить безопасно. И это явно не съемная квартира. Может, в Знаменку поедем? А Евгений Александрович? Кузьма поставил чашку с чаем на стол. Еще раз покосился на деньги. Семью повидать хочу. Апа, у Кузьмы есть семья? А я даже не поинтересовался. Скучаешь? По Авдоте то? Нет. Опять начнет свою шарманку заводить. Годами тебя не вижу. Вся исхудала, да изнищала. Слуга тяжело вздохнул. Видимо, это он про жену мне вещает. По дочкам скучаю, это да. Поди вытянулись уже, с мамку ростом. Увидишь еще. Я услышал, как на улице раздался какой-то шум, крики. Выглянул в окно. Дворник загородил ворота, не пускал двух китайцев, что пришли вместе с Лихуанем. Что-то им выговаривал, размахивая руками. О, наш-то еще узкоглазых приволок. Кузьма встал у второго окна. Ой, а вон, справа, смотрите, китайская баба. Глава 10. Всю ночь не давали спать сначала кошмары. Перед лицом стояло дуло револьвера, и я все ждал выстрела. Просыпался в поту, а потом подключилась мышь. Да, обычный Микки Маус российского розлива. Все бегало, шуршало, потом начало грызть что-то. Я выругался и затребовал баюна. Кузьма разыскал его, принес в спальню. И надо сказать, кот не бездельничал, полез под кровать, начал выскребать противника из норы. Неудачно. Устроил засаду. Притаился, ни звука. Но мышь, похоже, просекла тему, выходить наотрез отказывалась. Шуршала где-то по своим коридорчикам и прочим секретным ходам. Встал в припаршивом настроении, выговорил грустному коту, который умывался на подоконнике. А тут, как назло, еще и спину прострелило. Ладно, у этой напасти есть лечение. Сделал утренний комплекс упражнений, показанный мне вчера внучкой Лихуаня, Синцзюань. Невысокая крепенькая девчуля, которая легко одеждой шифровалась под мальчика. И как только Кузьма ее распознал, начал с выпадов, махов, потом постоял в планке. Дальше дело дошло до стойки стиля Багуачжин. В переводе, ладонь 8-3 грамм. Эти 3 граммы мне объяснял другой ученик Ли, такой же, как внучка, мелкий крепыш, Лэйчан. Основные движения, переходы. Стиль был сложный, рассчитанный на дистанционные схватки с дальними ударами ногами, руками. Никакого клинча. Поинтересовался во время тренировки, как долго придется учиться. Лет 5, пожал плечами Лихуань. Дети и подлостки быстрее. Мда, будут ли у меня эти 5 лет, пока занимались, приглядывался к ученикам китайца. Уровень у них был запредельный, в ходе учебной схватки я просто не видел многих ударов, и постепенно начал понимать замысел Ли. Он решил в каретном сарае фактически открыть собственную школу, не афишируя и под прикрытием излечения приват-доцент Баталова. Дворник, сдобренный взяткой в полрубля, уже не проявлял интереса к шастающим китаёзам. Домовладелица же, насмотревшись на мои успехи, вообще заказала себе курсы массажа и была очень довольна результатами, рекомендовала знакомым кумушкам. Единственный, кто озаботился вопросом, стал батюшка Серафим. Он заехал за мной забрать на похороны Зингера, увидел идущих по двору китайцев, прихватил за локоток дворника. Пока я собирался, исследовал свой гардероб на предмет черного галстука, священник быстро все выпытал у подметальщика. Как же так, Евгений Александрович, пенял мне в санях священнослужитель, эдак так и оскормиться можно. Они же язычники, в истинного Бога не веруют. Они буддисты, почесал в затылке я, а их вера христианскую совершенно точно признает как истинную. Батюшка только в расстройстве головой качал, седая грива волос выползла из-под шапки, рассыпалась по плечам. Ежели о ваших шашнях с китайцами узнают в духовной консистории, священник тяжело вздохнул. А как же слова Христа? Поинтересовался я. Нет ни Эллина, ни Иудея. Вы помните полную цитату? Я покачал головой. Апостол Павел писал: «Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос обновляется в познании». Серафим поднял палец вверх. «Ваши китайцы хоть раз спрашивали о Христе?» Тут я смутился. «Нет, о чем и речь». Дальше ехали молча и спустя минут 40 прибыли на Ваганьковское кладбище. А я уже начинаю привыкать к неопределенным временным отрезкам и местной неспешности. Раньше начал бы искать, чем занять себя, а тут еду и спокойно созерцаю окрестности. Отпевал Зингера в Ваганьковской церкви какой-то незнакомый священник. Я спросил отца Серафима: «Как так, немец же, а православный?» И получил ответ, что в православие перешел еще дед доктора. Люди на похоронах были все сплошь посторонние. Хотя нет, я узнал в толпе Блюдникова, купца Калашникова. Последний так и вовсе после отпевания подошел ко мне, поклонился. «Как сын?» На автомате поинтересовался я. «Все слава богу», — перекрестился купец. «Орет только, спать не дает». «Ну это все дети так», — пожал я плечами. «Знали Павла Тимофеевича, а как же не знать?» «Всю семью пользовал», — Калашников помялся. «Не соблаговолите ли, Евгений Александрович, на поминки заехать?» «Дочка так и не приехала на похороны, пришлось самим все устраивать». «Отказываться было неудобно», — согласился. «Хоронили доктора в дальнем конце кладбища, позади памятного знака погибшим в осаде у Плевны. Кто-то в толпе заголосил, народ встал в очередь бросать мерзлые куски земли в могилу. Меня по знаку Серафима пропустили первым, я пробормотал «пусть земля будет пухом», исполнил ритуал. После чего, забыв про обещание Калашникову, пошел на выход с кладбища. В голове крутился образ Зингера, я вспоминал, как тщательно он меня осматривал, поддерживал с шутками, тормошил какими-то расспросами. Охоронили вот так, в закрытом гробу. Еще бы опечатали его. Опомнился только когда уже сидел в санях извозчика и ехал на Арбат. Рука даже невольно полезла в полушубок за сотовым телефоном. Набрать купца, предупредить. Тут-то я и засмеялся, напугав кучера. Все никак прежняя реальность меня не отпускает. То Виктории выдам нормально, то ищу сотовый. А к Калашникову после зайду. Ничего страшного, рядом все. Раз уж все одно иду в сторону дома, решил заглянуть во врачебный кабинет, перепрятать наганы. Глупо оставлять их в ящике стола, в который может любой легко забраться. Когда вылезал из саней у дома Пороховщикова, нос к носу столкнулся с пожилой дамой в собольей шубе и меховой шляпке. Она тоже выбиралась возле парадного входа из роскошной кареты на полозьях. Раскланялся, думал пройти мимо. Но нет, меня аккуратно тормознули сложенным веером. «Вы наш новый доктор?» Дама передала сумочку выскочившему из входа слуге. Его же кучер нагрузил какими-то перевязанными коробками. «Евгений Александрович Баталов», — приподнял я котелок. «Пижонство, конечно, по такой погоде ходить в нем, но зимняя шапка-пирожок была уныла. Пока уши не приморозит, надевать не буду». Присмотрелся к даме. Да, ее молодость в прошлом, лицо избороздили морщины, зубы пожелтели. Ах, она еще и курит. На меня пахнуло табачным духом. «Эмилия Карловна Пороховщикова», — представилась женщина. «Чем могу быть полезен?» «Вас хотел повидать мой муж, Александр Александрович. Будем признательны, если заглянете к нам». Тут-то я и сообразил. Зингер арендовал полуподвал у Пороховщикова. «Александр Александрович, промышленника и строителя. А это, стало быть, его супруга». Отказаться было неудобно. Я прошел вслед за дамой в дом. Там начался хоровод слуг. У нас приняли верхнюю одежду, меня провели в большую гостиную, украшенную портретами и пейзажами. Пока ждал, поразглядывал картины. Это были сплошь всякие передвижники. Я присмотрелся к подписи на одной из них – Репин. А во, сам Пороховщиков оказался невысокого роста, лысоватый, с невнятной бородой и усами. Не производил впечатления крупного мецената и промышленника от слова совсем. Видно, что в возрасте уже, но энергичный, улыбается. Нам подали чай, Александр Александрович поинтересовался, как прошли похороны. Сам он сразу повинился, что уже однажды болел тифом и теперь ужас как боится заразиться снова. Собственно, Павел Тимофеевич и вытащил меня из этого смертельного омута, туманно пояснил Пороховщиков. Думаю, его душа не в обиде на меня и мое семейство, что мы не пришли на похороны. Я сделаю крупное пожертвование на памятник доктору. Есть мысли организовать врачебную премию его имени. Жители Арбата многим должны Зингеру. Александр Александрович перекрестился. Я на автомате следом. Начались осторожные расспросы про меня. Кто, да что? Сослался на Блюдникова, батюшку Серафима. К нам присоединилась супруга Пороховщикова, которая успела переодеться в домашнее платье и нацепить драгоценности. Увешалась, словно елка, украшениями, блеск камней так и слепил глаза. Впрочем, кроме этих смешных понтов, никакого дискомфорта она нам не доставляла. В разговор особо не лезла. Решение мужа оставить за мной полуподвал, да еще с арендой, рубль в год, не оспаривала. Мы мирно попивали чайк, промышленник интересовался, как я вылечил спину, как мне арбатские пациенты, знаком ли новым изобретением, граммофоном. Недавно Пороховщикову из Берлина привезли устройство, которое может проигрывать речь и музыку. Хозяин дома с удовольствием показывал картины, рассказывал о строительстве славянского базара, Репине, которого встретил совсем молодым. Мы подошли к семейному портрету. Ага, это же сам Александр Александрович, только значительно моложе. Рядом неизвестная дама, между ними стоит девочка. Супруга моя первая, Варвара Александровна, урожденная Преклонская, и доченька Оля. Не стал спрашивать о судьбе первой жены, и какая пасчету нынешняя. Просто в этот момент я с трудом сдержал улыбку. Мне девичья фамилия Варвары поначалу послышалась как Поклонская. Знаменитая няш-мяш, Крым наш, а ведь Вика чем-то на нее похожа. Этим слегка вздернутым носиком, детскими чертами лица. Тут где-то в прихожей послышался шум, и сразу вслед за этим в гостиную зашел слуга и что-то сообщил Пороховщикову на ухо. «Сейчас выйду», — недовольно ответил хозяин, и, извинившись, пошел в прихожую. Я посмотрел ему вслед и увидел взмыленного молодого парня, одетого в зипун. «Беда, Александр Александрович, в доме на Пречистенке леса обвалились.